Ранобэ. Божественная рыбалка. Глава 1. Утонувший молодой человек. Поднимай. Мы разбогатеем, если ты сможешь это поднять. Среди бушующих волн Хан Фэй возбужденно кричал против ветра на своей лодке. Мы должны выяснить, что же хранится на этой карте. Сегодня Хан Фэй был искателем сокровищ в море. 7 лет назад он случайно нашел древнюю карту во время рыбалки. Карта очаровала его, и на ней было сказано, что в отмеченном месте на карте был большой секрет, может быть, средневековое кораблекрушение. Если бы он смог получить сокровище, он смог бы прожить свою жизнь, не беспокоясь о деньгах. Хан Фэй нырнул головой в воду. С тех пор, как они прибыли сюда, его лодка была окружена бесчисленными рыбами, в том числе несколькими сотнями акул, иначе он давно бы нырнул в море лично. «Донг!» Внезапно моряк закричал. «Это нехорошо, босс. Нас что-то тянет вниз. Оно живое!» Хан Фэй ответил, как оно могло быть живым. Как оно могло выжить в течение сотни лет? Кряк. Огромная сила сломала киль лодки, отбросив моряка с Хан Фэем. Моряк закричал: «Поспеши, нужно перерезать веревку». Хан Фэй закричал с налитыми глазами: «Черт, вытаскивай его, мы все ровно умрем. Я лучше взгляну на это сокровище». Перед своей кончиной Хан Фэй знал, что он был обречен после того треска. И так он совершенно сошел с ума и был полон решимости увидеть это сокровище. Еще одни моряк начал проклинать, что поплыл сюда. «Черт, я здесь, чтобы заработать деньги, а не убивать себя». Оказавшись в неожиданной опасности, все были ошеломлены. Волны бушевали в море. Хан Фэй нечего из этого не заметил, только тень под водой. Что это? Круглый предмет длинный в несколько метров поднялся на поверхность. Почему он выглядел как старый колибас? Будучи профессиональным рыбаком, он знал океан так хорошо, как свой дом, и был уверен, что это был не колибас. В конце концов, никакие колибасы не могут так хорошо сохраниться в течение стольких лет. Хэймэм. Огромная сила снова появилась и перевернула лодку. Хан Фэй упал в воду. Однако в следующую секунду произошел невероятный случай. Внезапно появился толстый столб воды, и лодка была поднята вверх. Летя в небо, Хан Фэй запаниковал. Вдруг титаническая рыба появилась в воде. Он мог поклясться, что не верил такую огромную рыбу. Ее голова была больше, чем лодка. Даже самый большой синий кит не мог сравниться с ней. Несмотря на головокружение, Хан Фэй чувствовал, что что-то тянет его в океан. Он был одновременно взволнован и напуган, когда он подумал о чудовище снизу. Он видел краба длинной в несколько метров, бегущего к нему, когда он умирал. А, разве это не должна быть раба? Почему это краб? Это были последние мысли Хан Фэя. Пуук-хак-ха, кто-то звал его. Хан Фэй, проснись, брат, проснись. Избавившись от воды в своем теле, Хан Фэй наконец проснулся от потери сознания. Его голова болела и была наполнена тысячей странных картинок и воспоминаний, которые ему не принадлежали. Открыв глаза, Хан Фэй яхнул. Бескрайний океан простирался до горизонта, освещенный малиновым солнцем, которое покрывало половину неба. Ша-ша-ша-ша-ша. Где я? Что это за штука в небе? Хан Фэй был потрясен. Огромная рыба мгновение назад и невероятно большое солнце прямо сейчас юли для него сюрреалистичны. Однако это было не все. Бам! После взрыва мужчина средних лет вышел из воды на гигантского краба с удочкой в руке. Хан Фэй был шокирован. Краб плавал на поверхности, и на нем стоял мужчина средних лет. Когда он топал, рябь распространилась по океану с пугающим ветром. Вода была неспокойна, и из нее вырвалась рыба. Рыба была длинной 2 метра с плавниками, похожими на крылья. У нее были также зеленоватые камни по всему телу. Хью-хью-хью. Внезапно все камни полетел в мужчину. Клешня крабовых королей. Человек взревел и, опустив тело, ударил. Сразу же появилась тень клешни, взорвав удочку и летящие камни одновременно. Двухметровая рыба была разрезана пополам. Одна из половин упала около Хан Фэя. Глаза Хан Фэя выражали шок. «ГММ», мужчина сказал раздраженно, «ты можешь только мечтать пройти это испытание таким спектаклем». Молодой человек рядом Хан Фэя им поспешил объяснить: «Мастер Ван Цзе, это было потому, что рука Хан Фэя была ранена остроконечной рыбой». На днях мужчина средних лет махнул рукой. «Не нужно мне нечего объяснять. Рыба в океане не будет слушать твои объяснения». Лишь в этот момент Хан Фэй понял, что лежит на странной лодке. Десятки таких же странных лодок были разбросаны по океану неподалеку, и на них стояли дети в странных одеждах. Все дети были одеты в обтягивающую одежду, похожую на гидрокостюм, независимо от пола, за исключением того, что в их одежде не было кислородных баллонов. Эти дети также смотрели на него с презрением. В следующую секунду, когда он увидел свою руку, его глаза дернулись. «А, Почему моя рука такая маленькая? Я переселился, молодой человек обеспокоенно сказал. Все в порядке, пока ты здоров. Прежде чем он успел спросить, мужчина средних лет приземлился на пустую лодку перед всеми, затем он начал говорить с книгой в руке. Чжан Цин, рыбак 4-го уровня. Результат рыбалки. Некачественная желтая рыба Лулинчжи, рыбак 5-го уровня. Результат рыбалки. Зеленая черепаха среднего качества Тангге, рыбак 7-го уровня. Результат рыбалки. Высококачественный омар с щупальцами. Все были недовольны результатом. Что? Омар с щупальцами? Как он посмел? Омар с щупальцами известен как лобстер смерти. Он гораздо более разрушителен, чем лезвие рыбы. Он на самом деле поймал одного. Некоторые люди говорили, в прошлом месяце Тангге был только 6-го уровня, но сейчас уже на 7-м. Это так быстро. Девушка положила свой кулачок на грудь и сказала: «Ух ты, Тангге такой классный. Он гений нашей школы. Он наверняка станет мастером рыбалки». Позже, когда люди шептались друг с другом, Хан Фэй посмотрел на молодого рядом с ним. «Тангге, я переселился». Глубоко вздохнув, Хан Фэй вспомнил бесчисленные воспоминания. Тангге, его великий друг, был спасен отцом 8 лет назад и с тех пор был его близким другом. К несчастью, его отец скончался в неизвестном мире за пределами рыболовства 3-го уровня. С тех пор о нем заботился Тангге. Хан Фэй сделал еще один глубокий вдох. Он принял тело бесполезного человека, которого утопили. Однако этот мир показался интересным. В этот момент Все Цзе посмотрел на Хан Фэя и сказал: «Хан Фэй, рыбак 2-го уровня, ничего не получил». Кроме того, Хан Фэй был единственным человеком, которого зеленая черепаха затащила в океан. Он не выдержал испытания. Если он не сможет пройти рыболовное испытание через месяц, он будет исключен. На хахах многие смеялись, рассматривая Хан Фэя как друга. Девушка выругалась. «Хан Фэй, хватит тратить ресурсы совершенствования Тангге. Ты только сдерживаешь его». Раздраженный, Тангге собирался поспорить с ней, когда Хан Фэй потянул его за руку. Теперь, когда воспоминание Хан Фэя устаканилось, он предпочел бы не лежать там, притворяясь мертвым. Этот мир был странным, но Хан Фэй, будучи искателем приключений, сражавшимся с пиратами и акулами на море, совсем не испугался. Хан Фэй усмехнулся. «Ты чего разоралась? Это не твое дело». Все мгновенно замолчали. Тангге посмотрел в шоке на Хан Фэя. Хан Фэй был молчаливым с тех пор, как ушел его отец. Он почти не разговаривал и тем более не оскорблял. Девушка чуть не подпрыгнула в ярости, надеясь разорвать рот своим рыболовным крючком. В этот момент Ху цинично сказал ей: «Хан Фэй, не торопись, через месяц посмотрим, как ты сможешь с нами говорить. Ты не будешь иметь права с нами говорить, как только тебя выкинут из академии». Глава 2. Достаточно. Ван Цзе взревел Тангге: «Уведи его. Рыболовное испытание будет проведено через месяц, и ты еще хочешь строиться? Возвращайся и тренируйся». Эта планета была покрыта водой, и люди жили на островах, которые плавали в небе. Все зарабатывали на жизнь рыбалкой. Рыбаки могут впитывать в себя духовную энергию и удивительную силу рыбы и стать мастерами рыбной ловли, тем самым достигать вершин этого мира. Мужчина средних лет Ван Цзе точно был мастером рыбалки. Преподавал в школе в небесной водной деревне. Он также был наполовину руководителем общего рыболовства. Промысел по ногами Хан Фэя был единственным общим промыслом доход-заработок в небесной водной деревне. Это было едва ли рискованно, но некоторые люди умерли здесь каждый день. Океан представлял как возможность, так и опасность. Даже в общих местах для рыболовства были существа, которые имели естественные боевые приемы. Зеленые черепахи были покрыты камнями и сражались при помощи них, когда были в опасности. У рыбы клинка были клинки на спине, и они могли выпускать их в сторону врага. Клешни у омары с щупальцами были достаточно остры, чтобы разрезать золото. Говорят, на промысле 1-го уровня были рыбы, похожие на мечи. Они внесли слишком много жизней. Конечно, были и шокирующие слухи. Некоторые описывали гигантских монстров в неизвестном океане, некоторые упоминали редкие сокровища на дне бездны, а некоторые слухи говорили о русалках, которые доминировали в океане на протяжении ионов. Однако Хан Фэй никогда не видел никого из них лично, поэтому он не мог сказать, были ли слухи правдивы. Тангге помог Хан Фэю сесть на лодку. Тангге сказал: «Все в порядке. Это был несчастный случай. У нас еще полно времени. В следующий раз ты пройдешь испытание». Хан Фэй собирался что-то сказать, когда обнаружил, что летит. Точнее, лодка летела. Хан Фэй хотел спросить, почему лодка может летать, но он нашел ответ в своей голове. Этот тип лодки был предназначен для рыбалки, и они летели в небесную водную деревню, которая находилась на острове, плавающем в небе. Танг Ге спросил: «Хан Фэй, с тобой все в порядке?» «Я в порядке. Я просто чувствую, что я как во сне». У Танг Ге было ноющее чувство, что Хан Фэй стал немного странным, но Хан Фэй ответил довольно странно. Он же не мог сказать, что полученная травма привела его к изменению личности. Хан Фэй не хотел ему говорить, что его брат умер, и теперь кто-то еще будет жить в этом теле. Пока Хан Фэй размышлял, лодка прошла сквозь облака, что позволило ему увидеть плавающую гору в небе. Бесчисленные лодки свисали со скалы. Лодки то приплывали, то уплывали. Хан Фэй был слишком шокирован необычным видом, чтобы говорить. Казалось, вся эта сцена из легенд. Хотя у него были воспоминания об этом, его сердце все еще колотилось, увидев все по-настоящему. Через несколько минут лодка приземлилась на океан, рябь расползалась. Все должны были зарегистрироваться здесь, когда кто-то уходил в океан или возвращался. У большинства людей заканчивались запасы, и также они привозили части разных морских чудовищ, когда они возвращались, и торговцы ждали их здесь. Также это было самым большим торговым центром в деревне. Все улыбались, хотя вонь рыбы не пахла слишком хорошо. В конце концов, они могли заработать на этом хорошие деньги. Хан Фэй цокнул языком, когда увидел процветающий город и услышал звуки. Была ли это небесная водная деревня? Как он вспомнил, в небесной водной деревне было 600 тысяч людей, и это была просто деревня. Сколько же деревень и городов в этом мире? Сколько людей жили в небе? Дя Хан Фэй было все в новинку. Танг Ге шел впереди, они отметились в порту отправления и вернулись в свой дом. Дом Хан Фэя был ветхим двором с площадью всего около 20 квадратных метров. Прямо за домом был бездонный утес, его ближайший сосед был в нескольких сотнях метров. Дом, казалось, был изолирован. Он заглянул за дом и увидел облака. Половина неба была заблокирована огромным солнцем. Туман на закате был очаровательным. Танг Ге поднял несколько больших моллюсков из водного резервуара в доме и вытащил ведро воды из кровати Хан Фэя. «Хан Фэй, моллюски готовятся. Подожди меня, я скоро вернусь». Хан Фэй кивнул с улыбкой. Моллюски были самой распространенной едой для жителей здесь. Они были сочные и в огромных запасах, которых было достаточно, чтобы накормить большинство людей, несмотря на недостаток духовной энергии. Прошел час. Хан Фэй собирался вылить моллюсков и суп, но он был ошеломлен после того, как поднял крышку с кастрюли, потому что увидел ряд данных. Обычный суп из моллюсков, первый обычный, 24 балла, это еда для насыщения, ничего более. Хан Фэй протер глаза. «Это мой талант», он глубоко вздохнул. «Танг Ге, должно быть, скоро вернется. Ему лучше изучить это попозже». Он нашел две жемчужины в горшке. Хан Фэй небрежно улыбнулся. Заурядный жемчуг можно было продать за 20 морских монет. Что же можно было купить на эти 20 монет? В доме Хан Фэя было только 2 или 3 моллюска, большего нечего не было. Вскоре вошел Танг Ге с тарелкой супа в руке. Аромат еды сразу наполнил комнату. Хан Фэй улыбнулся. «Ты снова отдаешь мне свой духовный суп?» Глядя на суп в руке Танг Ге, глаза Хан Фэя снова дернулись. «Глотанный духовный суп, позже название немного изменится. Восьмой обычный 48 баллов, баллы в очки превратятся. Эффективность обучения будет повышена на 20% в течение 3 часов после употребления». Хан Фэй сглотнул. «Вся моя кастрюля с супом не так эффективна, как эта маленькая миска». Глотанный духовный суп был приготовлен из глотающей духовной рыбы на промысле первого уровня. Такие рыбы не были агрессивными и могли впитывать природную духовную энергию. Суп из них мог наполнить людей духовной энергией. Это было очень полезно в совершенствовании. Танг Ге не думал, что это было для него чем-то важным. «Не переживай, я легко могу пройти испытание. Моя душа проснется через месяц. Я не сильно забочусь о тарелке с этим супом». Хан Фэй слишком много раз слышали об этом. Как он мог припомнить, то все должны были в обязательном порядке проходить этот тест. Если у вас нечего не получилось, то это означало вашу смерть, вы просто будете обычным человеком. Когда детям было всего лишь 12, только тот, кто выжил и прошел испытание, мог бы разбудить свою душу, приобрести своего духовного зверя и ловить рыбу на промыслах первого уровня. В противном случае они могли бы прожить остаток жизни как обычный рыболов. Пробная рыбная ловля уже была, и Хан Фэй едва смог пережить это. Так, как самый выдающийся гений, Танг Ге часто отдавал свои ресурсы Хан Фэю для совершенствования Хан Фэя. Однако тело Хан Фэя было слишком плохим. Сегодня он был только рыболовом второго уровня. Рыбаки второго уровня были по сути обычными людьми в этом мире. Мало кто был более бездарным, чем он. Хан Фэй быстро покончил с супом под пристальным взглядом Танг Ге. Суп был свежим и соленым, но он чувствовал, что его тело согрелось, когда он его ел. Через короткое время его тело наполнилось энергией и слегка зашипело. Шиши. Хан Фэй был поражен мерцанием его руки. Была ли это так называемая духовная энергия? Я что светился? Он знал, что все в этом мире были совершенствующимися, но все же было очень приятно впервые испытать это на себе. Танг Ге, с другой стороны, усмехнулся. Как ты себя чувствуешь? Когда, по-твоему, ты можешь стать рыбаком третьего уровня? Я потерял слишком много времени, но я научился двигаться дальше. Думаю, скоро будет прорыв. После того, как Хан Фэй выпил суп, он еще съел двух моллюсков, и он, наконец, почувствовал сытость. Танг Ге все еще нужно было проверить результаты в школе, поэтому он торопливо ушел, позволив Хан Фэю закрыть за ним дверь. Хан Фэй нетерпеливо сел на кровать. На что будет похоже совершенствование? Захватывающе и весело. Если бы кто-то еще был в комнате, они были бы удивлены татуировкой колебаса на запястье Хан Фэя, на которой даже были листья и лианы. Хан Фэй начал свое единственное искусство, которое он знал, душа рыбы, но его запястье сболело в тот момент, когда он начал заниматься. Он открыл глаза и увидел татуировку колебаса на своем запястье. «Ты что, преследуешь меня?» В следующий момент Хан Фэй увидел другой набор данных, отображаемый так называемым горшком очищения демонов. Глава 3. Горшок очищения демонов. Владелец. Хан Фэй уровень. 2. Начинающий рыбак. Духовная энергия. 48. Духовное наследие. Первый уровень. Незавершенное. Основное искусство. Душа рыбы. Можно починить. Хан Фэй был довольно удивлен. Горшок очищения демонов. Чем же была его татуировка колебас на его запястье? На одной стороне ряда данных был блестящий вариант с надписью «Искусство». Хан Фэй с любопытством нажал «Искусство». Существующее искусство. Душа рыбы. Можно починить. Первый уровень иммобилизации. Незавершенный. Примечание. Это родовое древнее искусство по прошествии времени стало незавершенной. Ремонт будет стоить 1000 очков духовной энергии. Глаза Хан Фэя сразу же засветились. Может быть, это судьба? Его радость длилась недолго. Когда Хан Фэй заметил свои 48 очков духовной энергии и осознал разрыв между своим количеством 48 очков и 1000, он потерял дар речи. Затем, увидев надпись «Можно починить в основном искусстве», он подумал, что сможет попытаться восстановить. Когда он подумал об этом, его 48 очков были немедленно уменьшены до нуля, и весь интерфейс исчез. «Гулу-гулу, я очень голоден». Хан Фэй почувствовал, что мир начал вращаться, и он собирался упасть. Его переполненная духовная энергия внезапно исчезла. Хан Фэй подошел к столу и съел оставшихся моллюсков. Он не почувствовал себя лучше, пока не съел всех моллюсков и его духовная энергия не достигла 12 очков. Однако, к его раздражению, данные о моллюсках были очень плохи, и он из-за этого хотел умереть. Они были просто на первом уровне, их было едва достаточно, чтобы наполнить его живот. 4 очка – это слишком мало. Что же значит поглощать? Когда он подумал об этом, Хан Фэй понял, что моллюск перед ним что-то потерял. Он проверил свои собственные данные, только чтобы увидеть, что его духовная энергия повысилась до 16 очков. Информация моллюска полностью изменилась. Моллюск 1 плохо 0 очков. Эта еда может вас насытить. Ничего более. Я могу это сделать. Хан Фэй был удивлен. Нужно ли только коснуться, и не обязательно их есть? Вместо того, чтобы сразу же дотрагиваться до всех остальных моллюсков, Хан Фэй пробормотал. Горшок очищения демона может напрямую поглощать духовную энергию. Означает ли это, что у меня будет бесконечная духовная энергия, пока будет достаточно морепродуктов? Если я смогу поглощать моллюсков, но могу ли я поглощать цветы, траву или камень? Затем Хан Фэй сосредоточился на своем духовном наследии, которое было на первом уровне, и не неполным. Была ли в этом причина тому, что он не смог улучшить? Видя, что в резервуаре все еще есть некоторые моллюски, Хан Фэй подумал о восстановлении своего духовного наследия, но обнаружил, что это также будет стоить 1000 очков духовной энергии. Хан Фэй лишился для слов. «Где же я смогу найти 1000 очков духовной энергии?» Он снова сфокусировал взгляд на моллюсках. Через несколько минут он коснулся всех моллюсков, и его духовная энергия достигла 52 очков. Подождите, количество духовной энергии может превзойти возможности моего тела? Хан Фэй был шокирован. Это означало, что у него будет неиссякаемая духовная энергия, пока он будет ее хранить в достаточных количествах, в то же время как другие люди должны были отдыхать и восстанавливаться после того, как их духовная энергия была израсходована. Тем не менее, Хан Фэй вскоре отказался от этой идеи, потому что у него не было даже достаточного количества морепродуктов для поглощения. Убрав все раковины моллюсков, Хан Фэй снова сел на кровать, готовый к совершенствованию. На этот раз Хан Фэй не стал бы восстанавливать какие-либо другие искусства. Он просто мельком увидел и заметил индикатор прогресса, который немного продвинулся вперед. Должно быть, потому что он только что потратил 48 очков духовной энергии. Он продолжал читать и увидел новую информацию. Искусство. Души рыбы можно восстановить. Первый уровень иммобилизации, незавершенный. Примечание. Родовое древнее искусство незавершено. Ремонт будет стоить 1000 очков духовной энергии. Прогресс. 48-1000. Хан Фэй щелкнул языком. Хорошо, я буду лучше совершенствоваться самостоятельно. Хан Фэй сидел, скрестив ноги, на кровати. Колебас снова появился на его запястье, но не так болезненно, как раньше. В своей медитации Хан Фэй почувствовал, как что-то прохладное в воздухе проникало в его тело. После долгого времени Хан Фэй, который был в процессе совершенствования, внезапно откинулся назад и уснул. Бам! Хан Фэй крепко спал, когда его дверь распахнула свирепо выглядящий толстяк, который указал на Хан Фэя и зарычал. «Вот ты все еще спишь, ты думаешь, что ты босс. Через час, не думай, что сможешь остаться дома, потому что заболел. Не возвращайся сегодня вечером, если не сможешь выполнить свою миссию». Хан Фэй посмотрел на толстяка, которого звали Чжан Хань. Человек был наблюдателем области. Мудрый человек знает, когда отступать. Он демонстрационно поднялся с кровати. Не нужно было создавать себе лишние проблемы. Хан Фэй быстро поднялся и улыбнулся. «Наблюдатель Чжан, мы идем сегодня?» «Конечно. Ты думаешь, что кто-то предложит тебе еду бесплатно? Тебе повезло, что согласно новому правилу обычные рыбаки должны платить налог в размере 150 килограммов рыбы каждый день». Чжан Хань тогда усмехнулся. «Однако, если ты не сможете заплатить налог в размере 150 килограммов рыбы, ты знаешь последствия, верно? В этой деревне нет никаких бесполезных людей. Но если кто-то будет бесполезным, он проведет 5 ночей в океане. Теперь подумай внимательно». Хан Фэй был встревожен. Он знал, что рыбаки, которые не могли заплатить налог, будут изгнаны. Было сказано, что ночи в океане были опасны. Никто не пережил 5 ночей подряд в океане. Однако он сказал с улыбкой. «Наблюдатель Чжан, я потерял удочку и наживку, так что...» Чжан Хан улыбнулся. «Неважно, я дам тебе обычную удочку и коробку с наживкой, но только за 10 некачественных жемчужин. Что ты думаешь?» Хан Фэй сжал кулаки еще крепче. Человек явно использовал его в своих интересах. Обычная удочка стоила 3 некачественных жемчуга, а коробка с наживкой стоила всего 80 морских монет. Глубоко вздохнув, Хан Фэй сказал: «Наблюдатель Чжан, у меня сейчас только 20 морских монет. Могу я одолжить твои инструменты?» Чжан Хан изменил выражение лица и сердито сказал: «Почему ты раньше не сказал мне, что у тебя нет денег? У тебя даже нет 10 некачественных жемчуга? Тебе суждено быть гражданским лицом до конца своей жизни. Если ты умрешь в океане, как ты мне вернешь, что ты мне должен?» То, что он сказал, было правдой. Чжан Хан повернулся и ушел, не забыв сказать Хан Фэю отправиться в его магазин. Хан Фэй был взбешен, но он также понял, что находится в мире, где сильные охотятся на слабых. Месть была блюдом, которое лучше всего подавать холодным. Он решил сдержать себя, пока не сможет вернуться к парню Лол. Очень скоро Хан Фэй пришел в порт отправления. У Чжан Хана был магазин, но он обращал на него мало внимания. Когда пришел Хан Фэй, мужчина ел крошечного моллюска. Чжан Хан нашел в своем магазине рваную удочку и коробку с зеленой приманкой, а затем бросил их Хан Фэю. Он сказал: «Тебя бы изгнали, если бы ты все еще не имел права на участие в испытании на рыбалку. Иди сейчас. Помни, одна жемчужина низкого качества каждый день». В регистрационном офисе Хан Фэй закончил оформление документов, и под присмотром секретаря Хан Фэй сел на лодку из 8 человек. Мужчина средних лет рядом с Хан Фэем сказал: «Садись, мы отплываем». Хан Фэй был все еще поражен, несмотря на последний опыт. Этот мир был слишком великолепен. Отражение огромного солнца окрасило океан в красный цвет. Это было очень красиво. Эй, что интересного в солнце? Почему ты не нанизываешь наживку на крючок? Хан Фэй обернулся и заметил, что все начали готовиться к рыбалке. Зеленая приманка была самой распространенной приманкой для обычных рыбаков. Это было похоже на дождевого червя, но толще и короче. Молодой человек на лодке посмотрел на Хан Фэя. «Ты был тем парнем, которого вчера спасли от смерти». Глава 4. Хан Фэй кивнул. «Да это был я». Молодой человек усмехнулся. «Такой слабый». Хан Фэй потерял дар речи. «Дети здесь все такие едкие». Через несколько минут лодка приземлилась на воду. Все приподняли свои удочки. Трудно было представить, что после легкого броска крючок улетит на сотни метров без катушки. Хан Фэй был полон вопросов. Все мгновенно закрыли свои глаза. Их руки замерцали духовной энергией. Их лески слегка начали двигаться. Хан Фэй был поражен. Почему их лески были такими необычными? Хан Фэя тут же осенило. Они должны контролировать лески своей духовной энергией. Но как он помнил, это тратило много духовной энергии. Хан Фэй закинул свой крючок изо всех сил. Но в итоге крючок приземлился в 20 метрах от него. А, раньше, когда он ходил на рыбалку, в конце лески всегда был вес, но сейчас у него была только леска и наживка. Было довольно сложно контролировать дистанцию с помощью духовной энергии. Хан Фэй поспешил посмотреть на остальных и обнаружил, что они этого не заметили, поэтому он начал свою рыбалку, как будто ничего не случилось. Он умело начал вытаскивать крючок, опустил и встряхнул удочку, как ловит на спиннинг. Как я понял, слева, направо. Хан Фэй пробормотал про себя, но все на лодке были удивлены. Кто-то сказал: «Эй, ты идиот, твоя приманка исчезла». Хан Фэй не знал, что сказать. Мужчина средних лет сказал: «Вытаскивай назад. Зеленый жук – самый неактивный из всех приманок, поэтому рыба не коснется твоего крючка, когда он все еще извивается». Вытягивание лески также было искусством. Все потеряли свой дар речи, наблюдая, как Хан Фэй наматывает леску. Кто-то наконец сказал: «Как ты вообще не голодал? Используй свою духовную энергию, а не свои мышцы». «Я использовал свою духовную энергию, но леска не сдвинулась с места». Мужчина средних лет сказал: «Почувствуй свою духовную энергию. Сконцентрируй ее на леске и потяни леску назад». Покраснев, Хан Фэй соответственно почувствовал свою духовную энергию. Когда его духовная энергия вошла в удочку и в леску, он с удивлением ощутил неясное ощущение между ними. «Я даже и думал, что смогу это сделать». Освежившись, Хан Фэй активировал свою духовную энергию. Крючок сразу же выскочил из воды. Тем не менее, он не остановился, а продолжил лететь на другую сторону лодки прямо в зад молодого человека. «Хан Фэй, ты хочешь, что я тебя убил?» Хан Фэй извинился. «Извините, это было ненарочно. Не двигайся, я вытащу это». «Пу-у». Крючок слетел с задницы молодого человека. Все, включая самого Хана Фэя, быстро пригнулись. Большой кусок кожи был оторван на заднице молодого человека. Кровь потекла наружу. Хан Фэй сказал: «Мне очень жаль, что я не справился с управлением. Хан Фэй, я убью тебя». Другие также осторожно посмотрели на Хан Фэя. Может быть, пацан повредил голову вчера? Как он мог забыть основы рыбалки? Видя, что молодой человек атакует его, Хан Фэй поспешил поднять свою удочку. Молодой человек был так напуган, что немедленно остановился, подозревая, что Хан Фэй снова бросит и направит в него крючок. Кто-то ругнулся: «Хан Фэй, возвращайся к своему делу. Мы позвоним начальнику, если у тебя снова возникнут проблемы». Хан Фэй улыбнулся в смущении. «Хорошо, инцидент был закончен». Молодой человек действительно не стал доставлять ему неприятностей, несмотря на всю его ярость. Хан Фэй просто сидел на своем месте после того, как бросил свой крючок, так же, как и другие парни. Но такой способ ловли не требовал никаких навыков. Спустя почти час, когда Хан Фэй собирался попросить совета, кто неожиданно встал и хмыкнул. Затем парень сделал очень странный жест, и его духовная энергия вырвалась наружу. Его удочка и леска были немедленно покрыты слабым сиянием. «А ну иди сюда, Буу-у». Глаза Хан Фэй расширились. Это было так просто. Затем он понял, что другие люди также завидуют этому человеку, как и он. Огромная желтая рыба около 60 килограммов была выловлена человеком по имени Старый Хуан. Желтая рыба была не агрессивной и не столь опасной, как зеленые черепахи и рыбы с мечами, поэтому они были одним из самых дешевых и популярных продуктов на плавучих островах, как моллюски. Видя, как другие поднимают свои удочки, Хан Фэй сделал то же самое. Это было потому что желтая рыба слишком долго шумела, и вся бдительная рыба сбежала. До тех пор, пока они не достигли уровня мастера рыбной ловли, рыбаки всегда меняли места каждый раз, когда вылавливали рыбы. Прибыв на новое место, каждый снова забросил свою леску с крючком. Спустя всего четверть часа мужчина средних лет что-то почувствовал. Так же, как старый Хуан ко мне. Глаза Хан Фэй загорелись. Это была еще одна зеленая черепаха. Он вспомнил восхитительную клешню короля крабов, когда Ван Цзе вчера имел дело с зеленой черепахой. Вены вздулись на руках мужчины средних лет, и леска быстро растянулась. Держа удочку обеими руками, мужчина обернулся, положил удочки на плечо и потащил, вытаскивая большую черепаху из воды. Пхью, пхью, пхью. Были брошены камер. Все спрятались в углу, кроме Хан Фэя, который наблюдал, как мужчина средних лет разбил камни своей светящейся рукой, пока в конце концов не победил черепаху. Зеленая черепаха длиной в 1 метр упала на палубу, ее хвост хлопнул по палубе. Казалось, что она потеряла сознание. Хан Фэй на этот раз рассмотрел поближе. Зеленая черепаха была покрыта чешуей, которая была похожа на зеленоватые камни по всему телу. Эта чешуя отражала яркий синий свет из-за солнца. Зеленая черепаха 5 обычной 12 очков может увеличить физическую силу, если употреблять мясо в течение длительного времени. Хан Фэй понял, что духовная энергия 3 моллюсков равнялась энергии зеленой черепахи. Это означало, что эта черепаха не была настолько впечатляющей, как выглядела. Все воскликнули в шоке. «Старый Ниу, ты теперь превосходный рыболов?» Мужчина средних лет улыбнулся и откровенно сказал: «Я совершил прорыв на днях». Все его поздравили. Старый Чен, в частности, схватил его за руку и спросил: «Я застрял на 6 уровне в течение длительного времени. Какой совет ты мне дашь?» Хан Фэй раньше никогда не видел превосходного рыбака, и он был очень шокирован, что старый Чен потратил почти пол своей жизни. Было ли совершенствование настолько трудным? Отлично, рабочий должен для начала заточить свои инструменты, если он хочет сделать свою работу на высшем уровне. Я раздавлю тебя после того, как улучшу свое искусство и духовное наследие. После того, как мужчина средних лет убрал большую зеленую черепаху, они снова поменяли место. Полдня прошло в мгновение ока. Все 8 мужчин выполнили свою задачу, кроме Хана Фэя и молодого человека, который был примерно того же возраста, что и он. Солнце садилось. Они начали болтать, наслаждаясь некоторыми из своих трофеев. Внезапно молодой человек крикнул: «У меня получилось! Попался наконец!» Хан Фэй мрачно посмотрел на него. Все остальные выполнили свою задачу, но он даже не поймал ни одной рыбы после использования почти всей своей приманки. В тот момент, когда Хан Фэй издевался над собой, закричал опытный рыбак. Старый Чен тут же кричал: «Пацан, отпусти немедленно, ты не сможешь поймать это». Глава 5. Неожиданный прорыв. Лицо мужчины средних лет изменилось. «Это же не рыба, вы привлекли целого лобстера», — удивился Хан Фэй. «Лобстера, тот, которого Танге поймал раньше». Прежде чем молодой человек понял, что происходит, он уже поднял свою удочку. Все увидели пару длинных усиков. Они начали размахивать своими удочками. Мужчина средних лет взревел: «Прекрати». Однако один из усиков быстро обернулась вокруг руки молодого человека. К удивлению Хан Фэя, кусок плоти на его руке тут же оторвался, и молодой человек с криком повалился на борт лодки. Старик Чень закричал и оттащил молодого человека назад за ногу, но другой усик потянулся прямо к нему. Мужчина средних лет тут же боднул старого Ченя своей удочкой, отбросив его назад. В следующее мгновение молодой человек был полностью вытащен из лодки. Хан Фэй осмелел настолько, что выглянул за борт лодки, но тут же он понял, что голова молодого человека уже исчезла, и только были усики лобстера. «Черт, смогу ли я вообще вернуться в свой родной мир?» Хан Фэй побледнел. Молодой человек насмехался над ним с утра, и Хан Фэй случайно задел крючком его задницу. Ему было обидно, что этот парень просто так умер. В конце концов, он был всего лишь ребенком. Один из них на мгновение задумался и сказал: «Давайте доложим об этом начальству». В промыслах вроде так пишется: были патрульные, во главе которых стоял мастер рыбной ловли. Капитаном патрульных на этом промысле был Ван Цзе, который вчера спас Хан Фэя. Вскоре приплыл Ван Цзе. Он взглянул на толпу и увидел Хан Фэя, но его глаза не остановились на нем. С ужасным выражением лица Ван Цзе спросил, что случилось. Рыбаки быстро все объяснили. Ван Цзе был мгновенно разгневан. Что за идиот? Разве он не знал, что ощущение от лобстера отличается от другой рыбы? Да как он посмел попытаться поймать его? Мужчина средних лет ответил. Скорее всего, он был встревожен. Уже почти закат. Лицо Хань Фэя стало еще мрачнее, когда он это услышал. Будучи известным золотоискателем в море, он ловил не только обычную рыбу, но и акул раньше, но после целого дня он не смог даже поймать маленькую креветку. Это было унизительно. Ван Цзе торжественно сказал, в последнее время здесь неспокойно. Другие рыбаки пострадали еще больше, чем вы. Они наткнулись на змеиную рыбу. Четверо из восьми человек, находившихся на борту, погибли. Ах, все ахнули. Змеиная рыба была еще более ужасной, чем лобстер. Если бы они наткнулись на эту рыбу, то они пострадали бы хуже, чем от лобстера. Хань Фэй вспомнил, что за змеиная рыба. Это было что-то вроде длинной алой рыбы, которая выглядела как змея, за исключением того, что ее пасть состояла исключительно из зубов. Она очень быстро плавала в океане. Она могла вонзиться в человека и проскользнуть внутрь его тела. Хань Фэй наконец-то понял, почему люди любят низкоуровневые лодки. Потому что рыбаки могут помочь друг другу в случае опасности. Если бы он встретил лобстера с усиками в одиночку, то, вероятно, был бы убит. Ван Цзе спросил, ты выполнил свою миссию? Да, спасибо, что спросили, мистер рыбной ловли. Ван Цзе безразлично посмотрел на Хань Фэя, а где же твоя рыба? Покраснев, Хань Фэй ответил, я ничего не поймал. Ван Цзе был ошеломлен. После того, как вчера его утащила в океан зеленая черепаха, сегодня этот парень не поймал ни одной рыбы. Ван Цзе никогда раньше не видел рыбака, который не мог бы поймать рыбу. Каким бы вы слабыми вы не были, вы по крайней мере смогли бы поймать желтую рыбу или маленьких белых рыб, верно? Мне сказали, что вчера он чуть не утонул, торопливо проговорил мужчина средних лет. Его крючок был слаб, и я думаю, он еще не отправился от шока. Через пару дней ему станет лучше. Ван Цзе фыркнул. Бесполезный, после небольшого шока не может даже поймать ни одной рыбы, что же вы сможете достичь в будущем? Хань Фэй не ответил, потому что тоже был ошеломлен. Неужели это действительно было, что он плохо забросил крючок? Ван Цзе заставил Хань Фэя провести ночь в море, несмотря на то, что многие люди умоляли не оставлять его. Ван Цзе только посоветовал Хань Фэю, чтобы при ловле рыбы ночью он не забрасывать крючок глубже 3 метров. Он не стал утруждать себя жалостью к этому бесполезному бродяге. Старый Чень передал Хань Фэю кусок сушеной рыбы и кувшин с водой. «Быть осторожным!» Кто-то другой дал Хань Фэю железный кинжал и сказал, «Используй его, чтобы защитить себя!» Хань Фэй поблагодарил их, чувствуя тепло от щедрости других людей. Ван Цзе оставил лодку Хань Фэю и уплыл вместе с остальными. Хань Фэй был расстроен, когда все ушли. Он схватил рыбу, которую оставил ему старый Чень, и стал жевать ее. Она сильно пахла. После того, как он не ел ничего в течение целого дня, Хань Фэй был голоден. Вскоре он съел сушеную рыбу, которая была совсем небольшой. Вскоре совсем стемнело. Волны в море были небольшие, и ничего, кроме яркого лунного света, не было видно. Мой крючок был слаб, Хань Фэй вспомнил, что сказал мужчина средних лет. Он также помнил об искусстве душа рыбы. В книге описывали о чрезмерно упрощенной манере. Пусть тело, удочка и сердце будут спокойны, как спокойная вода, это было легче сказать, чем сделать. В конце концов, человек это не статуя. Внезапно Хань Фэй почувствовал, что его запястье стало горячим. Он закатал рукав и тут же увидел, что метка в форме горшка поблескивает. Затем он почувствовал, что духовная энергия прикрепляется к его запястью и входит в его тело, как воздух, которым он дышит. А, духовная энергия автоматически притягивается в мое тело. Хань Фэй тут же бросил свою удочку и сел. Он не знал, почему метка начала поглощать духовную энергию, но это было хорошо и могло помочь в его культивировании. Хань Фэй начал культивировать по памяти. В тот момент, когда он начал, метка на его запястье сильнее засветилась, и духовная энергия, притянутая, была во много раз больше, чем раньше. Час спустя Хань Фэй почувствовал, что в его теле что-то хрустнуло. Он был возбужден и энергичен. Это и есть так называемый прорыв. Хань Фэй посмотрел на метку очищения демонов. Теперь вместо горшка буду писать метка, или сосуд, так по-моему приятнее. Данные изменились. Метка очищения демонов владелец. Ханьфэй уровень. 3. Начинающий рыболов. Духовная энергия. 60. Духовное наследие. Первый уровень. Неполное. Можно обновить. Основные виды искусства. Душа рыбы. Можно улучшить. Ханьфэй был в восторге. Этот прорыв был слишком легким. Разве они не говорили, что это может занять годы? Почему он сделал это после культивируя всего лишь на час? Ханьфэй собирался продолжить свою культивацию, когда услышал дребезжащие звуки в океане. Глава 6. Драгоценная духовная энергия. Десятки рыбок прыгали в воде рядом с лодкой, пока через несколько минут они не почувствовали, что духовная энергия пропала. Ханьфэй был очень взволнован. Может ли рыба чувствовать духовную энергию, и она приплыла к нему во время его культивации? Видя, что все больше и больше рыбы уплывает, Ханьфэй поспешил насадить наживку на крючок и забросить леску. Может ли быть это лучший момент? Трудно было сказать, был ли Ханьфэй счастлив, но он был в хорошем настроении, но он почувствовал огромную силу в тот момент, когда он забросил леску. Ханьфэй взревел и схватился за удочку. Не имея времени возиться с какими-либо рыболовными трюками, он просто сильно потянул удочку. Черт возьми, это существо очень сильное. Крючок сильно дрожал, уверяя Ханьфэя, что это не лобстер. И из-за этого Ханьфэй тащил его без всякого беспокойства. Возможно, потому что его уровень был слишком низким, Ханьфэй несколько раз чуть не потерял свою удочку. Через несколько минут борьбы большая желтая рыба была, наконец, вытащена из воды. Она была не так велика, как та, которую поймал старый Чень, но ее определенно можно было считать крупной рыбой. В его поле зрения всплыли новая информация. Желтая рыба, третий уровень, обычная минус 6 очков, эта рыба может увеличить ваше здоровье, если есть ее в течение длительного периода времени. Не теряя времени, Ханьфэй поспешно закрепил наживку и забросил леску. Так как рыбы было много, то наживка была взята быстро, но рыба оказалась очень сильной и сорвалась с крючка. В конце концов он не смог поймать ее. После того, как он освоился с этой техникой, Ханьфэй вскоре поймал вторую желтую рыбу, хотя она, по-видимому, была меньше, чем первая. Ханьфэй это не беспокоило, потому что она все еще весила почти 30 килограммов. Его суточная потребность составляла 150 килограммов. Однако что удивило Ханьфэя, так это то, что рыбная ловля тратила его духовную энергию в размере 5 баллов, тогда как эта желтая рыба принесла ему только 5 очков духовной энергии. Это было уже слишком. Еще одна рыба клюнула через час. Ханьфэй оценил, что это был нормальный период времени для рыбной ловли. Стая рыбы только сейчас собралась из-за его духовной энергии. Вместо того, чтобы тащить рыбу сразу же после того, как она клюнула, Ханьфэй научился концентрировать свою энергию на удочке, чувствовать борьбу рыбы и вращать удочку. Тогда он мог бы легко вытащить рыбу наверх. Конечно, это не всегда удавалось. Крючок соскальзывал более 10 раз в течение 5 часов, и Ханьфэй поймал в общей сложности не более 10 рыб, включая двух маленьких белых рыбок. Прошел еще один час. Ночь была уже темной, ветер усиливался, и температура падала. У него остался последний кусок приманки. В его каюте плавали от 8 до 9 желтых рыбок. Ему повезло, что все они были желтыми рыбками. Если бы он встретил зеленую черепаху, то, возможно, не смог бы поймать ее. Его работа будет сделана после того, как он использует последнюю приманку. Внезапно Ханьфэй вспомнил предупреждение Ван Цзе. Поймает ли он что-нибудь еще, если погрузит крючок глубже, чем на 3 метра? Ханьфэй подумал, что не будет ничего страшного, если он попробует это сделать. Забросить чуть глубже 3 метров не должно быть слишком опасно. В конце концов, желтые рыбы были слишком неполноценны. Он намеревался нацелиться на зеленую черепаху. На этот раз Ханьфэй специально чуть ослабил леску. Он чувствовал, что в 3 метрах внизу могут быть зеленые черепахи. Как оказалось, леска сдвинулась в тот момент, когда Ханьфэй бросил крючок. Неужели рыбы на 3 метра ниже также активны? Ханьфэй был в восторге. Чем глубже была рыба, тем быстрее она заглатывала наживку. Он тут же потащил удочку наверх, но внезапно потерял равновесие и упал на лодку после того, как леска порвалась. Благодаря яркой луне, Ханьфэй увидел холодный край тусклого океана. Странная рыба длиной в полметра метнулась к нему. Хань Фэй понял, что это была рыба-клинок. Он встретил рыбу-клинок. Неужели рыба-клинок только что перерезала его леску? Все знали, что рыба-клинок имела на спине лезвие. Это лезвие можно было даже использовать в качестве оружия и продать по высокой цене. Лезвие на рыбе могло быть отделено от ее тела. Холодное лезвие, которое увидел Хань Фэй, было именно таким. Хань Фэй поспешил заблокировать это лезвие своей удочкой. Треск. Удочка развалилась в мгновение ока. Хань Фэй упал назад под огромной силой. К счастью, лезвие скользнуло мимо его лица и вонзился в дерево. Хань Фэй был ошеломлен. Это было так близко. Если бы он не упал, то был бы разрезан пополам. Хань Фэй проскользил по лодке и ударил ее удочкой. Рука Хань Фэя онемела. Рыба была слишком сильной. Хань Фэй подтвердил, что даже акулы не были столь свирепы, как это существо, которое имело навыки. Поскольку спрятаться было негде, Хань Фэй вдруг кое-что придумал. Если бы духовную энергию можно было влить в удочку, можно ли было бы использовать удочку как оружие? Хань Фэй схватил две половинки удочки. Передав им свою духовную энергию, он ударил их в голову рыбы. Хань Фэй почувствовал себя так, словно его ударили в грудь гигантским камнем. Он был отброшен к стене, истекая внутренней кровью. В следующее мгновение на его тело упала тяжелая рыба. Кха, кха, черт возьми, почему здесь такая опасная рыба? Удочка вонзилась в рыбью пасти. Рыба была слишком сильной и убила себя, прижавшись к удочке. Хань Фэй едва избежал катастрофы. Спустя долгое время Хань Фэй наконец пришел в себя. Он чувствовал, что силы его на исходе. Его тело онемело и болело. Наконец-то он понял, почему людям не нравится ловить рыбу-клинок. Такие существа были поистине смертоносны. Рыбу-клинок, 6-й уровень, обычная, мертвая, минус 22 очков. Эта рыба может увеличить ваше здоровье, если есть ее в течение длительного периода времени. Низшее лезвие – это низшее лезвие. Похоже, это лучшее лезвие из всех них. Хань Фэй тяжело дышал, не находя слов. Его запястье испытывало острую боль после огромного расхода духовной энергии. Он опустил голову только для того, чтобы обнаружить, что метка светится. Он смутно увидел зеленый свет, двигающийся от рыбы клинка к метке, прежде чем она исчезла. Неужели метка впитал в себя духовную энергию? Гулу-гулу. Хань Фэй был так голоден, что отрезал кусок мяса от мертвой рыбы клинка. После исчезновения духовной энергии мясо стало вонючим и безвкусным. Тем не менее, его голод все еще был значительно облегчен. Он посмотрел на метку очищения демонов, но увидел только 2 очка духовной энергии. Хань Фэй не нашелся, что сказать. Духовная энергия, поглощенная меткой, не считается моей. Не имея выбора, Хань Фэй мог только взять желтую рыбу и съесть ее. Какая жалость, она весит десятки килограммов, пожаловался Хань Фэй, поглощая ее. Тем временем он с любопытством разглядывал свою метку. Однако ответа после долгого времени не последовало. Глава 7. Лодка полная рыбы. Удочка была сломана. Хань Фэй снова оказался полным банкротом. Единственное, что у него осталось, это рваный кинжал и второсортное лезвие, воткнутое в дерево. Хань Фэй мрачно достал маленькую белую рыбку и начал есть ее сырой. Ха, это совсем неплохо на вкус. Мясо плотное и на ощупь похоже на говядину. Хань Фэй был немного удивлен. Это мясо вполне можно было бы превратить в сашими. Он думал, что белая рыба на вкус была хуже, чем желтая рыба и рыба-клинок, но она была на удивление хороша. Он быстро прикончил половину белой рыбы. К удивлению Хань Фэя, его духовная энергия увеличилась с 20 до 23. Разве у белой рыбы не было всего 3 очков духовной энергии? Он только что съел половину этой рыбы. Хань Фэй прикончил вторую половину рыбы. Его духовная энергия стала 26 очков. Он был очень удивлен. Уже почти рассвело. Он пережил эту ночь. Хань Фэй сидел, скрестив ноги, и продолжал свою культивацию. Его запястье снова стало горячим, показывая, что поток духовной энергии входит в его тело. Но количество духовной энергии было намного меньше. А, почему же теперь меньше? Хань Фэй удивленно открыл глаза и заметил, что 3 луны вот-вот исчезнут. Поглощение духовной энергии имеет какое-то отношение к 3 лунам. Больше чем через час огромное солнце показалось на горизонте, выпуская утреннее солнце. Хань Фэй, чувствуя, что его запястье горит, прекратил культивировать и открыл глаза, только чтобы увидеть, что его запястье дымилось фиолетовым светом. Прежде чем он поднялся, на его запястье вспыхнул огонь. Хань Фэй тут же поднялся на ноги, Сунул руку в воду и мимоходом проверил сосуд для очищения демонов. Его духовная энергия превратилась из 26 в 108 очков. Он тут же удивился. Может быть, это из-за фиолетового света только что? Хань Фэй чуть не упал, пока он размышлял. Океан кипел, повсюду вздымались волны. Хань Фэй увидел бесчисленное множество рыб, плывущих к нему, когда они начали весело прыгать. Для начала несколько маленьких белых рыбок шлепнули Хань Фэя по лицу. Более того, большая желтая рыба ударила Хань Фэя в живот, заставив его согнуться пополам от боли. Затем Хань Фэй увидел летящего лобстера. «Твою мать!» Не теряя времени, Хань Фэй нырнул в каюту и закрыл ее. Вскоре после этого он закрыл ее. Бум, бум, бум, треск, треск, треск, треск. Слишком много рыбы упало на палубу. Там же ползали и усики лобстера. Хань Фэй даже видел усики сквозь щели. Когда Хань Фэй попытался еще раз взглянуть на него, в щель со свистом вонзилось лезвие и едва не зарезало его. Через несколько минут усик лобстера пробило крышу каюты. «Братан, пожалуйста, уходи!» Хань Фэй затаил дыхание. Если бы лобстер заметил бы его, он был бы разрезан на кусочки. «А можно я попробую поглотить ногу?» Хань Фэй сразу же обнял его ногу, не отпуская ее. «Поглоти ее! Сосуд очищения сосуд! Поглотить его!» Бам! Крыша рыбацкой каюты была почти поднята. Поначалу усик лобстера боролись изо всех сил и почти перевернули лодку несколько раз, но постепенно он ослабел. Хань Фэй был рад, что сосуд для очищения демонов оказался полезным. Через 5 минут Хань Фэй почувствовал, что усик лобстера перестал вырываться из его рук. Его духовная энергия, должно быть, была поглощена им. Через пару минут шум на палубе наконец прекратился. Рыба, казалось, снова прыгнула в океан. Наконец Хань Фэй набрался храбрости и открыл дверь каюты. Желтая рыба, испуганная Хань Фэем, врезалась ему в голову. Он чуть не закричал от боли. Убедившись, что на борту нет никаких опасных существ, Хань Фэй выпрыгнул из рыбацкой каюты, но тут же обнаружил, что палуба в полном беспорядке. Слишком много рыбы, включая рыбу-лезвие, было разрезано на куски. Кроме того, лодка была нагружена камнями от зеленых черепах. Насколько он мог видеть, трое из них лежали мертвыми на палубе. Некоторые из них были измельчены, а некоторые разрезаны пополам. Хань Фэй был ошеломлен. Насколько острыми были усики и ноги лобстера, чтобы резать зеленых черепах, Хань Фэй обернулся и посмотрел на трехметрового лобстера с усиками, который, похоже, был уже убит. У него была особенно огромная голова и короткое туловище, как сухое дерево. Он теперь лежал парализованный на палубе. Но вскоре Хань Фэй пришел в возбуждение. Его духовная энергия увеличилась до 156, что означало, что усик лобстера давал ему 48 очков духовной энергии, столько же, сколько мог дать духовный суп. Кроме того, все 8 рыбацких кают на лодке, кроме той, в которой он прятался, были полны рыбы. Хань Фэй громко рассмеялся, пересчитывая пальцы и что-то бормоча себе под нос. Здесь очень много белой рыбы, желтые рыбы тоже были в изобилии, а почему вода в этой каюте красная? Когда Хань Фэй посмотрел на каюту, он увидел, что в ней что-то плавает. Хань Фэй пнул крышку и закрыл кабину. Если его догадка верна, то это, должно быть, змеиная рыба. Вчера эта змееподобная рыба убила половину рыбаков. Он, конечно, не смог бы победить ее, если бы он попытался бы убить ее. Хань Фэй решил позволить более сильным экспертам открыть эту каюту после его возвращения. Итак, Хань Фэй держал в левой руке желтую рыбу, а в правой зеленых черепах. Поглотив их, он выбросил тела из лодки. Хотя рыба все еще могла быть продана после их смерти, деньги были не так важны, как его секрет. Через 30 минут Хань Фэй снова был потрясен. У Хань Фэя было 814 очков духовной энергии. Хань Фэй тяжело вздохнул. Хранилище сосуда для очищения демонов не имело верхнего предела. Хань Фэй наслаждался солнечным светом на палубе, в восторге. Он думал, что пройдет много времени, прежде чем он накопит 1000 очков духовной энергии, но одной ночи оказалось почти достаточно. Может мне сделать это снова завтра вечером? Чего Хань Фэй не знал, так это того, что если бы он рассказал об этом кому-то еще, то они подумали бы, что он сумасшедший, чтобы тренироваться утром под солнцем, которое сожгло бы других людей в пепел. Он очистил лодку и намеренно оставил некоторые следы. Он также перерезал усики лобстера и пнул его в воду, потому что не мог объяснить, почему такой огромный лобстер лежал здесь, который был похож на фарш. Солнце уже стояло высоко, и с неба спускалось много лодок. Один из них направился прямо туда, где стоял Хань Фэй. Ван Цзе пришел еще с двумя патрульными. А Ван Цзе не стал проверять, все ли в порядке с Хань Фэем, или заметил темные круги вокруг его глаз. Он и его подчиненные были шокированы беспорядком на лодке Хань Фэя. Глава 8. Продажа. А что случилось потом? Хань Фэй ответил: «Ну, утром, когда я еще спал, на океане вспыхнула суматоха и много рыбы прыгнуло в лодку самостоятельно, затем я спрятался в каюте, пока вы не пришли. Должно быть, это из-за лобстера с усиками», — невинно сказал Хань Фэй. Он указал на темные круги вокруг своих глаз и сказал: «Желтая рыба врезалась в меня и оставила мне эти фингалы». Ван Цзе нахмурился. «Это был рыбный прилив?» — один из парней позади Ван Цзе сказал с завистью. «Это намного больше, чем при рыбном приливе. Этих рыб вам хватит, чтобы заплатить налоги за 2 месяца». Хань Фэй усмехнулся. «Я подозреваю, что в этой каюте есть змеиная рыба. Я закрыл его и не проверял, правда ли это она». «Змеиная рыба?» — воскликнули двое парней позади Ван Цзе. «Змеиной рыбы была очень дорогой. Неужели этому парню так повезло, что даже змеиная рыба прыгнул в его лодку?» Выпучив глаза, Ван Цзе поспешно сказал: «Отойди». Хань Фэй спрятался за ними. «Если это существо вырвется на свободу, оно убьет этих людей прежде, чем сможет убить его». Ван Цзе подошел к кабине и пнул дверь. Тут же мелькнула тень. Ван Цзе взревел и схватил его мерцающей рукой. Бам! Невидимый барьер возник перед Ван Цзе и заблокировал атакующую змеиную рыбу. Пылающая рука Ван Цзе рухнула вниз. Змеиной рыбы, после того, как ее шлепнули о палубу, все еще была сильна. Она попыталась сбежать, когда Ван Цзе вытащил свою удочку и бросил леску, таща ее назад. После очередного шлепка змея наконец отключилась. Хань Фэй был потрясен. Может ли рыба быть настолько жесткой, что даже мастер рыболовства не может усмирить ее за одну атаку? Ван Цзе взглянул на него. «Неплохо, Хань Фэй. Эта змеиная рыба очень опасна. Тебе от этого будет мало пользы. Может, ты хочешь продать ее мне?» Хань Фэй закатил глаза. «Если ты это правда хочешь, то считай, что это мой подарок». Ван Цзе торжественно сказал: «Это нечестно. Это тебе жемчужина среднего качества, которая в основном так же ценна, как змеиная рыба». Хань Фэй продолжал махать руками. Он знал, как мир работает с отношениями. В присутствии других людей он должен был дать Ван Цзе выход, поэтому он попросил Ван Цзе дать ему удочку. Оба патрульных не могли поверить своим ушам. «Что? Он не хотел обменять рыбу на жемчужина среднего качества, а обменял на удочку?» Ван Цзе тоже был немного ошарашен. «Этот бедняга способен устоять перед искушением рыбы среднего качества. Если бы только его талант был лучше». Вздох. Ван Цзе кивнул, влил в лодку духовную энергию и сказал парню позади него: «Сун Фэй, не мог бы ты проводить его обратно? Он не стал бы предлагать такую услугу, если бы Хань Фэй принял жемчужину среднего качества». После того, как лодка поднялась, Хань Фэй посмотрел на патрульного, который пристально смотрел на рыбу клинок. Хань Фэй закатил глаза и спросил: «Брат, могу я узнать твое имя?» Патрульный равнодушно ответил: «Сун Фэй, брат Сун», — предложил Хань Фэй. «Эта рыба-клинок была измельчена лобстером. Это было слишком для меня. Я вижу, что брату Сонг это нравится. Я хотел бы подарить ее тебе». «А?» Сун Фэй была ошеломлена. Он заработал рыбу-клинок в этой поездке туда и обратно, ничего не сделав. После минутного оцепенения Сун Фэй принял рыбу-клинок, заверив его, что он сможет найти его, если возникнут какие-то проблемы в будущем. Через несколько минут Хань Фэй очистил поверхность лодки. Сун Фэй прокомментировала: «Ты довольно усерден, хотя твой уровень низок. После того, как ты продадишь свою рыбу, ты сможешь купить бутылку жидкости для усиления тела. После этого будет маленькая возможность для тебя, чтобы пройти испытание рыбной ловли». «Ладно, понял», — рассеянно отозвался Хань Фэй. Он был очень расстроен тем, что все эти куски мяса стоили всего лишь 142 очка духовной энергии. Секретарша, увидев, что Хань Фэй вернулся, холодно сказала, даже не моргнув глазом: «Неплохо. А, так много рыбы?» Сун Фэй сказала: «Ся Цинь, мальчику повезло встретить рыбный прилив. Он пережил это, спрятавшись в рыбацкой каюте. Это главный урожай». Секретарша улыбнулась: «Все в порядке. У вас 150 килограммов в качестве вашего налога. Вы можете справиться с остальными налогами». Сердце Хань Фэя обливалось кровью. Это были большие деньги. После того, как лодка была полностью пришвартована, кто-то сразу же побежал к нему. Большинство из них просто поздоровались с Сун Фэем и спросили Хань Фэя: «Эй, мальчик, я куплю всю твою желтую рыбу. Я дам тебе за каждого по 20 морских монет». Кто-то другой тут же оттолкнул его: «Мальчик, не слушай его чепуху. Я дам тебе за каждого по 30 морских монет. В будущем ты заработаешь больше. Мальчик, мне нужны твои зеленые черепашки. 10 низкокачественных жемчужин за каждую». Глава 9. Нелепый бандит. Хань Фэй усмехнулся. «Ван Цзе предложил мне жемчужину среднего качества, а ты даешь мне только несколько низкокачественных жемчужин. Я буду дураком, если продам их тебе». Хань Фэй посмотрел на Сун Фэя. Сун Фэй шмыгнула носом и сказал: «Успокойтесь. Давайте соблюдать правила. Желтая рыба 16 морских монет за килограмм. Белая рыба 8 морских монет за килограмм. Зеленая черепаха 40 морских монет за килограмм. Это лезвие не продается. Если вы хотите их, закажите их сейчас. Если вы этого не хотите, то уходите». Усмехнулся Сун Фэй. «Тебе нужен мой клинок? Продолжай мечтать». Все были удивлены, что Сун Фэй поддержала мальчика. Каково было его происхождение? Вскоре вся рыба, за исключением желтой рыбы, которую Хань Фэй приберег для себя, были проданы за 1480 морских монет, что равнялось 148 низкокачественным жемчужинам или полутора жемчугам среднего качества. Большая часть денег поступала от зеленых черепах, которые были очень дороги. Это было немного, но многие негодяи в порту уже смотрели на него. У Хань Фэя разболелась голова после того, как он получил деньги. Он должен был потратить эти деньги как можно скорее, иначе деньги будут вымогаться у него на следующий день. Сун Фэй тоже это знал, поэтому он привел Хань Фэя в магазин Ван Цзе. Как мастер рыбалки, Ван Цзе был естественно квалифицирован, чтобы открыть магазин. Его магазин находился в золотом районе округа. В магазине Сун Фэй сказала: «Сарая Гуань, я принес деньги». Навстречу ему вышел старик, выглядевший некрасиво, но проницательно. Сун Фэй поделился историей со стариком. Старик тут же усмехнулся: «Мальчик, тебе было нелегко пережить рыбный прилив. Так как мой босс обещал тебе удочку, ты можешь выбрать любую из удочек в магазине, пока цена ниже, чем одна жемчужина среднего качества». Хань Фэй не мог сказать качество удочек, но после быстрого взгляда он заметил, что большинство из них были привязаны к 18, 28, 58 или 68 низкокачественным жемчугам. Там было около 10 удочек, которые стоили 88 низкокачественных жемчужин. Там было всего 3 удочки с ценой выше 88 жемчужин. Они были помечены 128, 168 и 188 соответственно. Хань Фэй закатил глаза и сказал: «Мистер Гуань, можно мне взять ту, чья цена 128 низкокачественных жемчужин? Ну, я могу заплатить дополнительные деньги, если это выходит за рамки». Сун Фэй и мистер Гуань оба это понимали. Все хотели иметь хорошую удочку. Они даже думали, что Хань Фэй выберет за 188 жемчужин, так как у него были деньги. Хань Фэй произвел некоторые вычисления. У него все еще было 120 низкокачественных жемчужин. Их было слишком много. Хань Фэй спросил: «Мистер Гуань, у вас есть какая-нибудь жидкость для полировки техники души рыбы?» Удивился мистер Гуань. «Да, но каждая бутылка стоит одну жемчужину среднего качества. Ты уверены, что хочешь ее купить?» «Да», — ответил Хань Фэй. Старый Гуань осторожно достал из ящика бутылку с ярко-зеленой жидкостью и сказала: «Это настоящее сокровище. Даже наш магазин имеет только ограниченное количество бутылок. Помни, начни культивировать, как только выпьешь. Действие препарата может длиться не более 6 часов». Хань Фэй положил ее в карман. «Благодарю вас, мистер Гуань». Он вышел из магазина с железной удочкой стоимостью 128 низкокачественных жемчужин и черным кинжалом стоимостью 8 низкокачественных жемчужин. «Хорошо», — сказала Сун Фэй, — «ты истратил все свои деньги. Приготовь немного еды для себя, а теперь я возвращаюсь». Сун Фэй ушел, и Хань Фэй пошел прямо к магазину Чжанхана на рыбном рынке через главную дорогу. Чжанхань с кем-то болтал. Он был удивлен, увидев Хань Фэя. «А, ты все еще жив?» Хань Фэй усмехнулся. «Я почти не смог вернуться. Вот деньги, которые я вам должен». Чжанхань был ошеломлен, когда Хань Фэй представил 12 низкокачественных жемчужин. «Как этот парень заработал столько денег после ночи в океане? Ха! Подожди, он держит в руках железную удочку? Это хорошая штука». Чжанхань ахнул. «Ты был тем мальчиком, который пережил рыбный прилив. Хань Фэй невинно улыбнулся. Это была чистая удача. Чжан Хань был так ревнив, что он хотел обмануть Хань Фэя из его денег прямо там, но он не мог, потому что у Хань Фэя не было низкого качества жемчуга. Если Хань Фэй доложит о нем начальству, это плохо кончится. Чжан Хань сказал: «Хорошо, теперь у тебя есть деньги. Может, ты хочешь немного наживки?» «Одна низкокачественная жемчужина для одной коробки», — усмехнулся Хань Фэй. «Ты действительно принимаешь меня за дурака?» В других местах он стоит всего 80 морских монет. Однако Хань Фэй лишь улыбнулся. «Управляющий Чжан, у меня осталось 8 низкокачественных жемчужин. Я бы хотел купить немного наживки и моллюсков. А у тебя они есть?» Глаза Чжан Хана немедленно заблестели. «Ну конечно же, брат Чжан даст вам специальную цену. Поэтому, когда Хань Фэй ушел домой, он взял с собой десятки моллюсков и 2 коробки с наживкой. Очевидно, он потратил на них еще 2 низкокачественные жемчужины. Когда Хань Фэй был уже почти дома, появилось несколько негодяев. Как и ожидал Хань Фэй, кто-то следил за ним с тех пор, как он покинул порт. Безжалостный толстяк потер пальцы и подошел к нему. «Мальчик, мне сказали, что сегодня ты заработал больше 100 низкокачественных жемчужин, не так ли? Как ты думаешь, пришло ли время тебе заплатить свой гонорар за твою защиту?» Хань Фэй усмехнулся. «Братья, я действительно заработал немного денег, но все их потратил. У меня сейчас не осталось ни одной морской монеты!» Взбешенный толстяк закричал. «Лжец, ты потратили 148 низкокачественных жемчужин за 2 часа? Кого ты обманываешь? У тебя нет никакого уважения к нам?» — удивился Хань Фэй. «Как они узнали конкретную сумму, которую он заработал?» Хань Фэй поднял свою удочку и моллюсков и сказал: «Брат, я действительно потратил их. Ты знаешь, что я избежал рыбного прилива по чистой случайности. Я подарил змеиную рыбу, с которой столкнулся, мастеру Ван Цзе, поэтому он попросил брата Сун Фэя сделать покупки в его магазине. Все мои деньги были потрачены там». Негодяи были ошеломлены. «Что? Мастер Ван Цзе попросил тебя сделать покупки в его магазине? Они не могли бы выглядеть более ужасно. Учитывая, как им не хватало интеллекта, это было доказательством того, что мошенничество кого-то действительно требовало навыка». Не обращая внимания на то, как мастер Ван Цзе стащил у него змеиную рыбу, он даже заставил этого сопляка потратить деньги в своем магазине. Как бы ни текли деньги, все они попадали в его карманы. Это была действительно большая афера. Толстяк яростно хлопнул Хань Фэя по плечу. «Мальчик, в следующий раз будь умнее. Через 7 дней ты заплатишь мне 10 низкокачественных жемчужин в качестве платы за твою защиту. Если ты не сможешь, хе-хе, ты наверняка об этом пожалеешь». Когда негодяи ушли, Хань Фэй усмехнулся. 7 дней, хе-хе, через 7 дней я заставлю тебя пожалеть, что предложил такое требование».